6. Леса в курятнике. Предрассветная мгла постепенно рассеивается, и по левому борту проступают очертания берега. Касатка медленно двигается на юг вдоль побережья Кореи. Уже пройдены подходы к Чимунпо, но возле самого порта лучше не задерживаться. Вполне можно нарваться на свору миноносцев или чего-то в этом роде. Поэтому можно заниматься свободной охотой недалеко от портов. Все равно транспорты придут сюда сами. По идее, если японцы и притормозили на какое-то время перевозки в Чимунпо после гибели Найтаки и двух транспортов с десантом, то сейчас должны возобновить их, поскольку узнали, что касатка, разрази ее демона, ушла в Шанхай, а затем в Порт-Артур. Правда, до Порт-Артура она так и не дошла. И где ее сейчас эти самые демоны носят, только им и известно. Поэтому вполне вероятно ожидать возобновления перевозок в этом районе. И как бы в подтверждении этого Михаил услышал возглас сигнальщика, едва только выбрался на мостик. «Прямо по курсу дым!» Михаил поднес бинокль к глазам и понял, что сигнальщик прав. Над горизонтом подымалась полоска дыма. Какой-то пароход шел им навстречу вдоль побережья Кореи. В том, что это японцы, он почти не сомневался. Но береженного Бог бережет, надо проверить. Следуем прежним курсом. Пароход идет прямо на нас. При приближении погрузимся и посмотрим, кого черти принесли. Если не трал, пусть идет дальше. Незачем ему здесь нас видеть. Если японец, всплывем и ощиплем перья. Пора нам порядок в этом японском курятнике навести. Касатка продолжала движение навстречу малым ходом. Но по лодке уже прошел слух, что, возможно, сейчас придется топить японца из пушки. Дело новое, еще не опробованное, и как все пойдет, неизвестно. Михаил после выхода из Шанхая внимательно осмотрел пушку вместе с комендорами и остался доволен. Орудие было хоть и старое, но не расстрелянное. Стреляли из него не очень-то много, а ухаживали хорошо. Командир Манжура Кроун был настолько любезен, что предложил экипажу касатки самим выбрать любую пушку из четырех, какая больше понравится. Четверо экспертов в лице старпома, стармеха и обеих комендоров не подкачали и действительно выбрали самый лучший экземпляр, по крайней мере из того, что было. Вопрос перегрузки, который больше всего волновал старшего механика, решился на удивление просто. Фока-рей Манжура мог выдержать и не такой вес и успешно сыграл роль стрелы портового крана. А два грузовых блока, установленные на нем дополнительно, один над палубой канонерки, а другой над палубой лодки, решили все проблемы. Для Михаила и его помощников, работавших до этого на торговых судах и постоянно сталкивающихся с различными грузоподъемными приспособлениями, иногда довольно экзотичными, это было в порядке вещей. И вот теперь древняя пушка возвышалась впереди рубки касатки и готова была открыть огонь по врагу. На следующий день после выхода из Шанхая даже опробовали ее, выпустив 5 снарядов в никуда. Пушка работала исправно, и никаких сюрпризов после ночного купания, когда пришлось погружаться для атаки Мицусимы, не преподнесла. Комендоры после стрельбы остались очень довольны. Артиллерийский унтер-офицер Фокин высказался просто: «Добрая пушка, ваше благородие. Хоть и старая, но добрая. А щиплем теперь перья японцу». С тех пор это выражение «ощипать перья» прочно вошло в лексикон экипажа касатки. И всем не терпелось наконец-то осуществить это на деле. И теперь случай, похоже, представился. Встречный пароход приближался и шел прямо на лодку. Пора было погружаться. Пустеет мостик, захлопывает срубочный люк, снова шипит воздух, выходя из балластных цистерн. И вскоре снова воды Желтого моря смыкаются над рубкой касатки, укрыв ее от посторонних взглядов. У приближающегося парохода впереди ровная поверхность моря, слегка потревоженная небольшим ветром. и больше ничего. Михаил внимательно смотрел в перископ. Пароход приближался довольно быстро. Довольно упитанная курятина. Тысяч так на 5 водоизмещения потянет. И идет не пустой. Загружен по самую грузовую марку. Название пока не видно, но по архитектуре напоминает японца. Ладно, подождем. Когда пароход приблизился еще больше и прошел мимо лодки в полумиле, Михаил рассмотрел его как следует. Так и есть. Очередной Мару. Название на корме пока не видно, но иероглифы на борту в носовой части не вызывают сомнения. Так же, как и японский флаг. Белое поле с красным кругом в центре. Флаг коммерческий, без лучей. И орудий на палубе тоже не видно. Поэтому надо постараться обойтись без кровопролития. От этого будет зависеть очень многое в дальнейшем. Если экипажи японских транспортов будут знать, что им ничего не грозит, в случае неоказания сопротивления, то может и сопротивляться не будут. Упертых самураев среди них быть не должно. Вахтенный помощник капитана Ивадзима Мару очень удивился, когда услышал чей-то крик с палубы и вышел на крыло мостика глянуть, в чем дело. Позади траверза парохода всплывало из воды неведомое морское чудовище. На кита оно было совершенно не похоже. Поднеся к глазам бинокль, он чуть его не выронил. К семейству китообразных появившееся нечто никакого отношения не имело, если только своим названием. В свете последних событий это могло быть только подводной лодкой русских, носящей название кита-убийцы «Касатка». Что и говорить, название себя оправдало. И только тут до штурмана дошло, что они почему-то еще живы. Касатка не стала атаковать их, а почему-то всплыла и сейчас быстро догоняет, приближаясь с левого борта. Михаил стоял на мостике и внимательно рассматривал в бинокль быстро приближающийся пароход. Там уже заметили лодку, и хорошо видно, как на палубе началась паника. Пароход отворачивает к берегу и пытается уйти, но скорость касатки больше, и она быстро его настигает. Оба комендора уже возле своей пушки. И выстроена цепочка матросов для подачи снарядов и картуз с порохом на палубу изнутри лодки. Пора. Холостым огонь! Грохочет, окутываясь дымом. На небольшом съемном флагштоке касатки взвивается флажный сигнал по международному своду, требующий остановить судно. На японском пароходе, видя, что сбежать не удастся, решают не накалять обстановку и подчиняются. Пароход останавливает машину и быстро теряет ход. На мостике пожилой капитан и молодой помощник внимательно разглядывают в бинокли неожиданно вынырнувшего из морских глубин врага. Сопротивляться никто и не думал. На палубе столпились матросы и тоже со страхом смотрят на приближающийся вражеский корабль, совсем недавно собравший обильную жатву человеческих жизней. Касатка приближается к борту на расстояние, чтобы можно поговорить через рупор и ложиться в дрейф. Орудие уже заряжено и направлено на мостик парохода. На мостике касатки на всякий случай матросы с карабинами. Михаил поднимает рупор и кричит на английском. «Господин капитан, вы идете в Чимульпо? Какой у вас груз? Что за судно?» «Ивадзима Мару. Идем в Чимульпо. Груз — саперное оборудование, повозки и продовольствие. У вас есть 30 минут, чтобы покинуть судно на шлюпках. После этого я отправлю его на дно. Берег рядом, погода хорошая, доберетесь до берега без проблем. Мне не нужны ваши жизни, мне нужно только судно. Вы меня поняли?» «Да, господин капитан. И передайте всем, я не трогаю тех, кто не оказывает сопротивления. Моя цель — только судно и его груз. После покидания судна вы свободны, пленные мне не нужны. Передайте это всем морякам японского флота. Если же кто начнет стрелять, то я открою ответный огонь и буду вести его до полного затопления судна. То же самое касается судов, идущих под охраной военных кораблей. Надеюсь на ваше благоразумие, что вы не допустите бессмысленного кровопролития. Повторяю, мне не нужны пленные. После покидания судна все свободны». Последнюю часть фразы Михаил повторил на японском, тщательно выговаривая слова. Он знал, что делал. По японским понятиям плен хуже смерти. И если попадается такой странный враг, то почему бы не воспользоваться его неожиданным предложением? На палубе парохода поднялась суматоха. Начали готовить к спуску шлюпки. Касатка отошла в сторону и легла в дрейф, покачиваясь на небольшой волне. Наконец две шлюпки, полные японцев, отвалили от обреченного судна и двинулись в сторону берега. Японские моряки налегали на весла, все еще не веря своему счастью и ожидая какого-то подвоха со стороны русских. Покинутый Ивадзима Мару лежал в дрейфе. Из трубы еще вился дым. Михаил внимательно осмотрел в бинокль пустые палубы и, убедившись, что никого на борту не осталось, дал команду открыть огонь. Грохнула пушка, и первый же снаряд поразил цель, угодив в борт в районе машинного отделения. Вспышка и грохот взрыва не вызвали в этом сомнения. Комендоры орудуют возле пушки. Какое-то время уходит на перезаряжание этого музейного экспоната. И вот гремит второй выстрел. Второй снаряд также поражает цель, угодив в борт перед надстройкой. Стрельба ведется с дистанции всего в 4 кабельтовых. В тихую погоду и по неподвижной мишени. Что для хорошего наводчика не стрельба, а детская забава. Подходить ближе Михаил опасался. Вдруг капитан сказал не всю правду. На борту имеются снаряды. А если они детонируют, то мало не покажется. Но Ивадзима Мару вел себя довольно тихо и взрываться не собирался. Судно же получило значительный крен, и кое-где начал разгораться пожар. Еще одно попадание, и пароход начинает оседать носом. Крен увеличивается, вот уже кромка палубы входит в воду. Еще несколько секунд, и нос полностью скрывается под водой. Пароход становится почти вертикально, задрав корму с неподвижным винтом, и, не задерживаясь надолго в таком положении, окутанный паром, с шумом уходит под воду. Очевидно, сорвались котлы с фундаментов. На поверхность моря всплывают многочисленные деревянные обломки. Все. Ивадзима Мару больше никогда не придет в Чебульпо и не доставит груз, так необходимый японской армии. С почином, господа. Будем надеяться, что дальше обойдется без эксцессов. Не нарвемся на какого-нибудь упертого самурая, вздумавшего палить нас из винтовки. Тогда из-за одного дурака пострадают все остальные. Комендоры, молодцы. Благодарю за службу. Рады стараться, ваш благородь. Дружно рявкнули две глотки. Дав ход, касатка направилась дальше на юг, полностью игнорируя шлюпки, спешившие к берегу. Видя, что грозная субмарина, о которой уже ходили слухи, один страшнее другого, не собирается причинять им вред. И уходит. Японцы даже перестали грести и удивленно смотрели ей вслед. Один из моряков наконец-то обрел дар речи. «Господин капитан, неужели они действительно нас отпустили?» «Похоже, да. Сам удивляюсь. Сказали бы мне об этом вчера, ни за что бы не поверил». Касатка, не торопясь, патрулировала свои охотничьи угодья. Начало положено. Михаил остался на мостике и внимательно рассматривал в бинокль берег. Внезапного обстрела он не боялся. До берега более 5 миль. Если из прибрежных шхер выскочат миноносцы, то лодка все равно успеет погрузиться, да и маловероятно, что ее заметят на таком расстоянии. Сейчас надо использовать благоприятный момент, пока японцы не додумались вооружить транспорты. Тогда в белых перчатках не повоюешь. Несомненно, они будут оказывать сопротивление и придется бить по транспортам на поражение с большой дистанции, а это неизбежные жертвы среди экипажей. Но тут на войне, как на войне. «Справа 10, дым!» Возглас сигнальщика отвлек от мыслей. Михаил поднял бинокль и посмотрел в указанном направлении. Действительно, полоска дыма. Интересно, кто? Военный корабль или опять какой-нибудь Мару? Отлично. Посмотрим, кого на этот раз нам Бог послал. Идем на сближение, Петр Ефимович. А погружаться не будем, ваш благородие? Если военный корабль, погрузимся. А если транспорт, в этом нет смысла. Уже знают, что мы безобразничаем в этом районе. Команда Ивадзимы Мару расскажет. Так, может, не стоило их отпускать? Наоборот, Петр Ефимович, совсем наоборот. Во-первых, взять их на борт мы не можем. Самим места еле хватает. Во-вторых, это моряки торгового флота, которые не оказали сопротивления. И уничтожать их просто так, этого нам никто не простит. И в-третьих, это сделано из практических соображений. Когда они доберутся до своих, то расскажут, что страшная касатка отпустила их с миром. Сначала им даже не поверят, но мы подтвердим правоту их слов, если поймаем еще несколько Мару, и они будут вести себя аналогично, на что я очень надеюсь. А если какой дурак и откроет огонь, то расстреляем его с большой дистанции. Потом подойдем, окажем помощь раненым и можем даже помочь отбуксировать их шлюпки к берегу. Либо, если встретим какого-нибудь нейтрала, заставим его подобрать японцев. О чем тоже станет известно очень быстро. И я думаю, Петр Ефимович, что после этого команды транспортов, едва заведет касатку, сами дадут по рукам тому, в ком взыграет воинственный самурайский дух. Между тем дым приближался. И вскоре стало ясно, что идет не одно судно, а два. Суда шли на север, и касатка неторопливо двигалась навстречу. Добыча уже никуда не денется. Вот показались мачты впереди идущего судна. По мере приближения становится понятно, что это транспорт, скорее всего японский. Но проверить надо. Расстояние быстро сокращается, но на транспорте все еще не обнаруживают касатку. Возможно, срабатывает стереотип мышления, что сначала появляется дым, а потом уже само судно. Но как бы то ни было, встречный пароход резво бежит навстречу, ни на что не реагируя. Михаил внимательно вглядывается в бинокль. Судно характерной японской постройки, размером поменьше, чем и Вадзиму Мару, но тоже ничего, тысячи на три потянет. И идет тоже не пустой. Вот и надо будет ощипать ему перья.